Послесловие. Эмоциональная грамотность. Глоссарий. Эмоциональный интеллект — это четко определяемая и измеряемая способность перерабатывать информацию, содержащуюся в эмоциях, определять значение эмоций, их связи друг с другом, использовать эмоциональную информацию в качестве основы для мышления и принятия решений. Определение близко к традиционным аспектам интеллекта с той единственной разницей, что поступающей информацией является настроение и эмоции. Эмоции. Особый класс психических процессов и состояний, связанных с инстинктами, потребностями и мотивами, отражающихся в форме непосредственного переживания, удовлетворения, радости, страха, значимость действующих на индивида, явлений и ситуаций для осуществления его жизнедеятельности. Сопровождая практически любые проявления активности субъекта, эмоции служат одним из главных механизмов внутренней регуляции психической деятельности и поведения, направленных на удовлетворение актуальных потребностей. Чувства. Устойчивые эмоциональные отношения человека к явлениям действительности, отражающие значение этих явлений в связи с его потребностями и мотивами. Высший продукт развития эмоциональных процессов в общественных условиях. Порождаемые миром объективных явлений, то есть имеющие строго причинно обусловленную природу, чувства так или иначе субъективны, поскольку одни и те же явления для разных людей могут иметь различные значения. Эмоциональное состояние. От эмоций отличается длительностью, может зависеть не только от выполняемой деятельности, но и от поступка, от самочувствия, музыкального произведения, просмотренного фильма, спектакля. Эмоциональные состояния приходящие, но в них отражаются индивидуальные особенности личности. У меланхолика — минорное настроение, у холерика — возбужденное. Но в основном абсолютное большинство людей при любых индивидуальных особенностях имеют усредненные, смешанные показатели активности, которые напрямую зависят от самочувствия человека и его настроения. Настроение — более или менее устойчивое эмоциональное состояние человека, окрашивающее в течение некоторого времени все его переживания. Далее приведен дополнительный список для обозначения эмоций. Используйте его, когда будете подыскивать слово, которое наилучшим образом передает ваши ощущения. Или используйте этот список, чтобы помочь другим лучше понять, как они себя чувствуют. Эмоции бывают базовые и сложные. Базовые эмоции — это элементарные эмоции, которые больше ни на что не расщепляются и сами являются составляющими остальных сложных эмоций. Есть разные квалификации, но я вас познакомлю с базовыми эмоциями согласно версии Йельского университета, который предлагает 8 базовых эмоций — радость, печаль, злость, страх, удивление, отвращение, интерес и доверие. Сложная эмоция состоит из комбинаций простых эмоций. Например, зависть может быть комбинацией злости, интереса. Отличительной чертой базовых эмоций является то, что они легко преобразовываются в желания и действия. Сложные же эмоции переживаются тяжело, потому что они требуют одновременно удовлетворения двух и более потребностей, иногда противоположных. Если с базовыми эмоциями все просто, то со сложными приходится разбираться. С ними необходимо работать, вести внутренний диалог. Они требуют проработки. Эмоции бывают разные и имеют градацию. Даже самые сильные эмоции могут развиваться постепенно. Например, ярость может начинаться не сразу, а с разочарования или неудовлетворенности. Потом она может превратиться в досаду, потом в злость и только потом в ярость. Первым эту закономерность выявил Плутчик. Именно он предложил такое понятие, как эмоциональный термометр. Досада, злость, гнев, тревога, страх, ужас, принятие, доверие, восторг. Больше информации о градации эмоций вы можете найти в приложении PDF. Заключение. Я герой этой книги. Я семечко. Я жизнь. Я ее начало и ее конец. Кто вдохнул в меня суть? Кто хранил меня? Кто сопровождал меня, прикрывал невидимым щитом от врагов и бед? Кто запустил вечный процесс круговорота жизни и смерти? Это тот, который придает смысл всему происходящему, учит и развивает, иногда выбирая жесткие, но точные инструменты. Он не перестает удивлять и вдохновлять. Он смиряет души и наполняет их мудростью и глубиной. Это тот, который всегда знал, что придет день и час, когда мне станет тесно в своей оболочке. И, казалось бы, умирая, я дам начало новой жизни. Он знал. Он терпеливо ждал этого момента. Он стал незримым наблюдателем чудесных трансформаций и эволюции моей природы. Это тот, который не перестает любить, когда мы падаем, радуется, когда мы встаем, ликует, когда мы, не предавая свои ценности и невзирая на препятствия, движемся вперед к вечному источнику любви и созидания. Дорогой мой слушатель, я прощаюсь с вами. Я сдержал мое слово, как и обещал, все это время сопровождал вас, поддерживая своими историями. Я рассказал, через какие испытания пришлось пройти мне, как часто я был подавлен ужасными мыслями уничтожения, как трудно было пережить невыносимый мрак, но в итоге прозрел, создав мощную корневую систему. Я почувствовал счастье. Счастье творения и созидания. Напоследок. Моя знакомая рассказала однажды историю. Однажды мы с мужем ехали на машине по Румине. Куда ни посмотри, всюду были зеленые поля. Пестрели цыганские села с брошенными фордиками цвета спелой кукурузы. Смиренные ослики, привязанные к заборам, мирно поедали траву. Цыгане в шляпах на расписных телегах, лошади с шорами и красными помпончиками на ушах, женщины и мальчики стирали одежду в мелких ручьях. Идиллия царила в этом патриархальном мире. И вдруг, о чудо, две девушки моют ковер прямо на трассе. У дороги две полосы, а они на правой, просто за поворотом. Мы вылетаем, они стоят на коленках и спокойно натирают мыльной пеной ковер. Рядом задумчивый парень в трениках с голым загорелым торсом жует травинку, охраняет их на середине дороги. Машина уходит в крен, почти в кювет. Пролетели. Мы посмотрели друг на друга. Муж только и успел пробормотать, что это было. Дети ответили с заднего сиденья. «Да цыгане!» Почему я вспомнила рассказанную когда-то историю? Я убеждена, что ничто не вспоминается просто так. Это история о том, что никто не знает, что ждет нас за поворотом. Наша жизнь полна чудес и сюрпризов. Разве мы можем знать, какие ребусы предложит нам разгадывать Вселенная? Какие трудности и неожиданные повороты могут встретиться нам на пути? И что может быть опорой для человека, удерживающего руль своей жизни во время крутых виражей, чтобы, рискуя, не угодить в кювет? Можем ли мы набраться смелости и свободы, чтобы довериться Вселенной и принимать все, что происходит с нами, хорошее и не очень, с пониманием? Можем ли мы удержать фокус на себе, когда обстоятельства захлестывают нас, не позволяя вздохнуть, сделать выводы из полученных уроков и продолжать путь более мудрым и осознанным? Если присмотреться внимательно, вы заметите, что за каждой историей успеха есть скрытый для других и невидимый простым глазом путь, и он обязательно наполнен изгибами и испытаниями, падениями и взлетами. А самое главное — выводами и выборами, которые делает человек после трудных периодов. В природе нет застоя. В ней все находится в движении, развивается и стремится к совершенству. Каждая жизнь проходит свой путь от крохотного семени к цветущему бутону, а затем до зрелого плода. Постепенно цветки начинают увядать, прожив короткий период цветения, а на их месте развиваются плоды. В каждом из плодов созревают новые семена, которые смогут вырасти и стать отдельными самостоятельными растениями. Все в мире предвещает начало нового цикла. Семечко упадет в землю, и история повторится. То же самое происходит в жизни человека. Жизнь каждого из нас наполнена падениями и взлетами. В каждом человеке заключена частичка Творца, который стремится реализоваться в материальном мире. Иногда сильное потрясение становится отправной точкой для начала новой жизни, для открытия в себе тайны мироздания. Каждый из нас может раскрыть в себе Творца через великое таинство трансформации своего эго. Тот, кто еще вчера спал беспробудным сном, может прозреть и запустить волшебные процессы изменения в тот момент, когда оставит тщетные попытки менять других или бороться против ситуации, когда начнет тратить свою энергию на эволюцию своего эго. Возвращаясь к моей истории о кризисе 90-х, с которых я начала, хочу заметить, что мои трансформации случились не в один день, и они не были легкими и радостными. Это был долгий болезненный процесс, где я шаг за шагом проходила мучительные изменения в кромешной тьме и безвыходности. Могла ли я в те времена, потеряв надежду на лучшее, заботясь исключительно о хлебе насущном, знать, что будет со мной через несколько лет? Догадаться, что ждало меня за поворотом? Да, сегодня я влияю на людей через мои тренинги, лекции и книги, но моя история влияния — прежде всего влияние на саму себя. И девиз ее созвучен умозаключению великого Сократа: «Кто хочет сдвинуть мир, пусть сначала сдвинет себя». Мы — творцы нашего бытия, и мы сами создаем свою реальность. Человек чем-то похож на самолет. Самолет может ездить и по земле, но чтобы доказать, что он самолет, он должен подняться в воздух. Так же и мы. Если не поднимемся над собой, никто не догадается, что мы сможем полететь. Виктор Франкл. Сегодня мир переживает сложные времена. Есть такое ощущение, что все ускоряется и сгущается тьма. С одной стороны, я вижу, как бушует зло, как летит оно над нашей планетой в виде ковида, катаклизмов, войн и конфликтов. С другой, я вижу энергию преображения и движения к свету. Сейчас как никогда виден шанс, который нам снова дает щедрое мироздание. И снова выбор за нами. У нас есть шанс освободиться от амбиций ложного эго и взлететь, понимая свою истинную суть и давая предпочтение потребностям единого духа. Борьба между добром и злом, между духом и ложным эго становится очевидной и жесткой. И опять выбор за нами. К какой розетке подключиться? Напитать эго только для своей выгоды или выбрать путь к единству, любви и милосердию? Насущная потребность сегодняшнего дня — квантовый скачок сознания, трансформация эго, которые руководствуются ценностями другого порядка, любви и единства. Дорогие мои слушатели, вот закончилось наше путешествие, но для вас все только начинается. Имея в арсенале много инструментов и желание двигаться к свету, вы можете сами выбрать, как туда попасть, начать по-новому смотреть на жизнь, на свои ценности, на неприятные события, на своих учителей, стать автором своей жизни. Я от всей души хочу, чтобы человечество перестало создавать будущее на основании своей прошлой боли, учитывая только опыт страданий. Настало время сделать выводы, взять руль жизни в свои руки, почувствовать творческие силы и энергию, чтобы создать другую реальность для будущих поколений. С любовью, Куар.